могут понести совсем в другую сторону. Тут важно удержать их. Маркин покрепче сжал в руках о стол, один конец которого был обвит толстым ремнем, плетью. Собаки влетели в село в сумерках. Кое-где в домах уже горели огни. Упряжка неслась быстро. Навстречу никто не выскочил. Значит, все собаки были на привязи или же в тундре на охотучастках. Только два неуклюжих щенка тявкнули лениво и побежали за нартой. У дома Вери упряжки не было. Маркин остановил собак. Привязал потик к стояку, где обычно находились нарты Вери. Поднялся на крыльцо, потоптался, отряхиваясь от снега, сбивая его с обуви, брюк, камлейки. Открылась дверь дома. На порог вышла женщина. Приезжий молчал. Аминак долго всматривалась, потом тихо вскрикнула. «Ой!» Она бросилась к нарте, помогая отвязывать кладь. «Здравствуй, здравствуй!» — обнял ее Маркин. «Иди домой, ты раздетая, простудишься, я сам». Она взяла его рюкзак, карабин, ушла в дом. Маркин отвязал собак, посадил каждую на цепь отдельно, поставил нарты вертикально, прислонив их к стене. На крыльцо выскочил мальчик. «Ну, здравствуй, герой!» — обнял его Маркин. «А здоровый же стал, не поднимешь! Идем, идем!» Счастливо Аминак суетилась на кухне. Она ни о чем не спрашивала. Гремела посудой, колола для чая лед, раздувала потухший в печи огонь. «Давай я помогу!» — сказал Маркин. Он пошел рубить мясо. Потом вернулся с ведром угля, наколол щепок. Аминак налила ему воды для умывания с термоса, добавив в умывальник немного льда. Он умылся, сел за стол. Аминак поставила строганину из рыбы, строганину из мяса, овощные консервы. «Скоро бульон будет», — сказала она. «Вере на охотучастке?» — спросил Маркин. Она промолчала, опустив голову. Потом встала, подошла к тумбочке, вытащила пакет и протянула его Маркину. В пакете были фотографии. На большом, плохо отпечатанном снимке он увидел три упряжки. Видно было, что снег рыхлый, глубокий, собаки проваливались, ног их не было видно, морды у самого снега. Третья нарта была пуста, и вторая нарта была пуста. Люди шли рядом, слева и справа от собак, а на первой нарте стоял гроб. Жутко стало Маркину. Жутко от того, что он впервые видел гроб на нарте. Все он мог представить на нарте, но только не это. В левой собаке он узнал вожака Вири, Велоскоса, а сразу же за ним шел Каваяхтук. «Каваяхтук уже учится на вожака», почему-то подумалось не кстати. «Когда?» — спросил Маркин. «Месяц назад, в феврале. Он очень старенький был. Ничего не поделаешь». Аминак встала, ушла на кухню и там постелила Алику. Задернула занавеску, вернулась в комнату. «Все ждал тебя в декабре. Думал, ты на праздник приедешь. И я ждала. Не смог». Столько дел в районе. Боялся Новый год здесь встретить. При чем тут Новый год? Да так, вы любите этот праздник. Все праздники хороши, когда есть с кем отмечать.